do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Владимировна. Это профессиональная служба взыскания ООО «Синпротект». В интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Шевченко Сергей Сергеевич. Все разговоры записываются. Елена Владимировна, я по поводу вашего долга звоню. Вам сумма известна? Шевченко Сергей Сергеевич, а в чем заключается профессионализм вашей компании? Вы проигнорировали мой вопрос и задаете сторонние вопросы. Почему? Потому что мне так хочется. Не хотите о долге говорить? Придется. Я сначала хочу понять, кем я веду сейчас переговоры. Вы мне скажите, в чем заключается профессионализм? Я являюсь главным специалистом и представителем компании. А есть не главные специалисты? Потому что мне звонят только главные специалисты. Вот каждая уборщица. Логично, что есть. Каждая уборщица, по-моему, главная специалист. Елена Владимировна. Сделайте паузу. Кредитор выставляет вам официальное требование оплатить долг момент, когда вы будете за эти сутки, за 24 часа через любую компанию. Когда и кто вам присвоил звание профессиональной службы взыскания, если вы дилетанты там все сидите? Это ваше сугубо субъективное мнение, лицензию. Вы можете посмотреть нас, не перебивайте, я на ваш вопрос отвечаю. Какие формулировки замечательные. Имейте уважение, не перебивайте. Вы не ответили пока еще на мой вопрос, и до тех пор, пока я не получил ответ. Но вы меня перебиваете, вы не даете ответ дать. Вы сейчас мне будете отвечать на мой вопрос, или вы будете просто ерунду говорить какую-то. Вы ведете монолог и перебиваете. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Аркадьевна. Кто спрашивает? Компания «Вивус» беспокоит. Да. МФК 4 «Финанс», компания «Вивус», досудебный отдел. Меня зовут Ерадий Дмитрий Сергеевич, разговор записывается. Звонок по задолженности в компании. В целях информационной безопасности. Уточните, пожалуйста, вашу дату рождения. В целях информационной безопасности. Пусть моя информация будет в безопасности. Так вы в интернете указали, требуется только ваша дата рождения. Что можно сделать с вашей датой? Ну, не в интернете же, не по телефону. Так, по телефону в чем проблема? Что можно сделать? Ну, вы звоните с мобильного телефона, там неизвестно для меня человек. Вас идентифицировать как-то невозможно, поэтому... Лишний раз с днем рождения поздравят. Чего-чего? Что не так может быть, если вы озвучите вашу дату рождения? Моя дата рождения относится к персональным данным и находится под защитой 152-го федерального закона. Не ваше дело, где хочу, там и указываю. Да. Хорошо, хорошо, дожидайтесь тогда. Чего дожидаться? Что очередной лошара такой позвонил? Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Дарья Борисовна. Елена Владимировна, звоню вам с целью помочь и предложить реструктуризацию долга. Банк Тинькофф может предоставить вам такие условия, которые позволят вам рассчитаться, выйти из просрочки и рассчитаться с нами на более выгодных условиях. Такое предложение вам интересно? Фамилия ваша. Я могу вам назвать ID-номер. Фамилия ваша. Я могу вам назвать ID-номер? Вы после звонка... О, господи, вы чего там выдумываете каждый раз новые какие-то идиотские отговорки? 230-й федеральный закон. Когда вы осуществляете действия по возврату просроченной задолженности, вы обязаны называть клиенту фамилию, имя и отчество, никакой ID-номер. Ну что же каждый раз ваших там сотрудников учить надо? Я разберусь, записывать мне, запомнить или вычеркнуть эту информацию из жизни, но вы ее должны назвать. Я слушаю. Меня зовут Алабердова Зарема Борисовна. Елена Владимировна, ага. Вы не платите в банк уже достаточно долгое время. Можете сказать причину? Нет. Мы можем сейчас с вами договориться на программу реструктуризации. Банк индивидуально для вас может подобрать график оплаты. Не хочу. А как собираетесь тогда вопрос с нами решать? У меня нет никаких вопросов. Вопросы у вас. Вы и решаете. Задолженность на ваше имя. Да мне плевать, на чье там имя у вас задолженность. Вы можете корректно вести диалог? Зачем? потому что это в ваших интересах. У меня в отношении вас вообще нет никаких интересов. 4 месяца подряд вы не платите в банк. Сумма минимальных неоплаченных. И в чем мои интересы теперь заключаются, когда вы мне позвонили? Что изменится от этого разговора? Я вам уже сказала, денег не дам. Если не хотите договариваться с банком на программу реструктуризации, тогда погашайте задолженность. Это ой, давайте вы мне не будете говорить, что мне делать, а я вам не скажу, куда вам идти. Давайте. Тогда платите на взаимовыгодных вовремя. Условиях. Вы снова мне говорите, что мне делать. Мне придется вам сказать, Елена, куда вам пойти. Да, мы говорим, потому что у вас обязательства перед так, кредитной тихо, организацией. Вы не тихо, деньги, чтобы голос на меня повышать не надо. Нервы я в коробочку. Повышаю, корректно нервы диалог, в коробочку Елена собрала Владимировна. И в окно выбросила. У меня все в порядке. Ну а Елена чего орем-то, я не пойму. Спокойно разговариваем. Спокойно разговариваем. Спокойно. Я с вами спокойно веду диалог. Елена Владимировна, диалог. Ты не ведешь диалог. Уже ты мычишь. Месяц. Параллельно со мной нужно говорить. Слушай, ты зачем вот Елена это все чепуху мне несешь? Я просила мне напоминать. Тогда погашайте всю задолженность. Да иди ты нахер. Я тебе предупреждала, что будешь мне говорить, что мне делать, я тебе скажу, куда тебе идти. И эта сумма не окончательна. Если не хотите, чтобы нахер. Мы созванивались иди. С вашим окружением, погашайте. Ой, чучело. Слушай диалог, сюда, мымра. Интересов. Ты, если попробуешь только позвонить, закрой пальцы свои и слушай внимательно сюда. Если ты только попробуешь кому-то позвонить, я тебе обеспечу штраф ФСБ. Лично ты, курица, будешь его обнимать. Чмошница, сдохни. Коза, будет она мне еще рассказывать. Трубку забыла бросить. Чучело. Вот мышь сидит там, слушает. Дебилка, блин. Даже возможности у нее нет трубочку положить. Да. Да-да, алло. Здравствуйте, Анастасия Романовна. Здравствуйте. Ну, Виталий Николаевич, Андипин, Микрозамич, внимание, разговор записывается. Скажите, пожалуйста, в чем дело, Николай Сергеевич, так и не решил вопрос по своим обязательствам с нашей компанией, с нашим микрозаймом? Ну, типа, вчера было сказано, чепуха, куда тебе сходить, чтобы он решил? Кому? Мне? Он что-то сказал вчера? Я тебе сказала вчера. А, мы на «ты» уже перешли сами? Да-да. Так, вы послушайте, давайте посмотрим. Мы вообще сами вчера не разговаривали. Ну, конечно. Вчера у вас телефон был недоступен, я с вашим супругом вчера разговаривал. Он, правда, так не поговорили, он там что-то невнятное вчера. Говорил. А ну, позавчера, так, и что вы куда сказали мне идти? Нахер. Ну-ка, вы удивите. О, ну, тут, конечно, нечего добавить. Ну, что могу сказать, в дальнейшем также звонки будут поступать на его телефон, на ваш, пока вопрос не будет решен. Но это будет непродолжительное количество времени, потому что в дальнейшем мы его передадим дальше в другую компанию. Да, вот, а пока что будем дозваниться к нему. Одному из номеров его не знаю, это дело. Но вот узнаем, в каком он отделе, обязательно дозвонимся. Вперед. Ну, в ином случае отправим запрос официально, чтобы его там пригласили в кабинет, куда нужно. До свидания. Этот дебил. Я не могу. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Сергеевна Шахова, компания «Микзайм». Разговор записывается. Я по поводу Анастасии Романовны. И? Вы знакомы с ней? Да. Кем приходится? Мной. А, это вы. Очень хорошо. Анастасия Романовна, звонок вам осуществляется в отношении вашей просроченной задолженности сегодня первый день по займу. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Забыла. Забыли? Скажите, пожалуйста, в течение 2 часов оплата поступит? Нет. А почему? Горе у меня. А что случилось? Ой, это такое горе, я даже не могу сказать. Так что случилось-то? Наши бельгийцы в футбол вчера проиграли 3-1. Горе-то какое. Беда, беда, беда, огорчение. Вот, к сожалению, я не смотрю футбол, поэтому для меня это безразлично. Ой, я не спрашивала вашего мнения. Поэтому сейчас в течение 2 часов производите оплату. Не буду. Что? Не буду. Что значит не будете? Это как буду, только наоборот. Еще раз спрашиваю, что значит не будете? Вы не понимаете. Этимологию слова вам это нужно видимо, объяснить? Это, видимо, вы, Анастасия Романовна, не понимаете. Чего я не понимаю? Что деньги вы ни у мужа взяли, ни у сестры, ни у коллеги, ни у соседки. Ну, конечно, им возвращать надо было. А вам не обязательно. И здесь вам тоже нужно пойти и заплатить долг. Не, мне это совершенно не нужно. А, то есть под запись разговора вы признаете, что деньги брали с целью невозврата? Я такого не говорила, вы сами это выдумали. С каких это пор я выдумала? Вы сами сказали, там нужно возвращать, а здесь нет, значит, вы признаете. Вы не очень корректно общаетесь. Значит, вы признаете тот факт. А мне без разницы. Да, это понятно. Вы привыкли, видимо, общаться не очень корректно. Поэтому вам поэтому вы признаете тот факт, что деньги вы взяли с целью невозврата. Сходите с этой аудиозаписью в полицию. Напишите заявление. Посмотрим, как над вами поржут там. Смеяться будут не надо мной. А над кем? Над вами. Надо мной, а надо мной ты что смеяться? Да? Ну, начнем с того, что, видимо, вы себя обеспечить не можете, раз ходите по займам и просите ой, деньги. Ой, ну, слушайте, вы думаете, что вы сейчас вот эту вот ерунду скажете, это как-то кардинально преломит ситуацию? Нет. Ну, зачем стыдно тогда? Будет вам. Тогда, а, не, бесполезно, чтоб стыдно это надо вспомнить, а, чтобы было. Бесполезно, а да? У меня ее нет тоже а давно. Нету ее? О-о. Нету, да? Угу. Печально, а где же она? Закончилась. Закончилось. Вы так печально с придыханием там говорите, играете зачем-то. Как печально. Я не приемная комиссия, не надо передо мной играть. Да что вы. Аргумент сейчас был. Серьезный. Еще будут? Конечно. Слушай внимательно. Они будут по ходу нашей с вами беседы, по ходу разговора. Не переживайте. Я с ума так вы мне расскажите, вот Анастасия Романовна, вот расскажите, на что же вам денег-то не хватало? Я вчера поставила все деньги на победу российской сборной. Мне на это не хватало. Наш... Так экзамен-то вы брали не вчера. Ну что, я заранее готовилась. Наши проиграли. За сколько заранее? Сильно заранее. И я... За сколько сильно? Дурацкий вопрос, к чему вы задаете? За сколько? Ну, давайте уже по цифрам поговорим. Слушайте, ну, давать будут там, где вы привыкли, где вам дают. А мне вам дать как бы и нечего. Я же говорю, проиграно все. Да все, что нажито не по сильным трудом, все проиграно. Поэтому... И что же это? Деньги, которые вы взяли у нас? Ну, конечно, не только у вас. Нажито знаете, не по сильным трудом? Знаете, сколько таких, как вы у меня? Теперь сейчас будут переживать все бедняжки. А супруг того, что не работает? А причем тут мой супруг и мое пристрастие к Николай ставкам. Сергеевич не может вас обеспечить? Причем тут мой супруг и мои личные предпочтения в растрачивании денежных средств? Так значит, он вас обеспечить не может, да? Поэтому вы ходите по займам, берете деньги. Не, я просто от него скрываю, что я ставки делаю. Он мне на ставки не давал денег. Работаете вы где? На скотобойне. Да? Угу. А что, медсестры уже не берут? Не, это не очень выгодно в нашей стране. На скотобойне выгоднее. Да? И кем же там работаете? Мясником. Кем можно там работать? И как получается? Вполне. Вполне? Угу. И как, нравится? А вам-то чего? Это тоже информация, которая сейчас переломит кардинально ход нашей беседы? И после вашего вопроса, нет, нравится ли мне работа, я побегу и заплачу, вы думаете? Или вам надо растянуть разговор подольше, чтобы создать для своего руководства видимость бурной трудовой деятельности? Не то, не другое. А что же тогда? Не угадали. Снова аргументы пошли. Так, а что же тогда? Или секретик? Ну, попробуйте угадать. О, нет. Я, как вы успели заметить, не очень у меня получается что-то угадывать. Так что давайте. Как перед Христом? Хватит мне дышать в трубку, давайте уже что-то говорить. Давайте я вам потом позвоню. А что такое? Опихилась?